Но при всем при этом Моисей осознает свою несостоятельность. Он говорит о том, что он косноязычен. Что значит косноязычен? Есть такой мидраш, древнее предание в еврейском народе, что фараон повелел выбрасывать в Нил еврейских мальчиков, потому что ему было предсказано, что среди еврейских детей родится ребенок, который выведет евреев из рабства. И когда Моисей появился в дворце, во дворце фараона, конечно, у него было подозрение. У него, конечно же, было подозрение. А может быть, это и есть тот младенец? Его дочь, царевна Хапшепсут, она принесла этого младенца, обрезанного, еврейского, и говорит, я буду воспитывать как сына. У меня не было своих детей. И, конечно, фараон подозревал этого младенца. И тогда, как рассказывает это древнее предание, мудрецы фараона сказали, а ты принеси ему драгоценные камни и раскаленный уголь. Вот если он схватит драгоценный какой-то камень, значит, он хочет завладеть богатствами Египта. А если вот уголь он схватит, значит, ему это неинтересно. Но дети любят то, что поярче. Это было связано с тем, что по преданию однажды Хапшепсут, она поднесла маленького Моисея к фараону, а тут, играя ручками, шип унес с головы вот эту корону его, тиару. И вот к маленькому Моисею, как рассказывает эта легенда, поднесли блюдо с драгоценными камнями и с раскаленными камнями, угольками. Ребенок смотрит своими, значит, глазками, и, конечно же, вот эти раскаленные угли ему показались более привлекательные. И он нагибается, раз и себе в рот этот уголь раскаленный. Он зашипел, ребенок выплюнул, и у него как бы поврежден был речевой аппарат. И он был косноязычный. Это, конечно, легенда, она никак не устанавливается с помощью библейских текстов, но она достаточно интересна. В любом случае, Моисей осознает себя неспособным выполнять эту миссию. Надо заметить, что почти во всех случаях, когда Бог призывал праведных людей, они отказывались от той миссии, которую предлагал им Господь. Пророк Иезекииль, пророк Иеремия, Исаия, они осознавали свое несовершенство, недостоинство. Но если Бог избирает тебя, значит, это его решение. Он хочет действовать через тебя. Бог может действовать через каждого человека. В Библии есть случай, в котором описывается, когда Бог заговорил через ослицу. А почему Бог не может заговорить через косноязычного Моисея? Господь сказал Моисею, кто дал уста человеку? То есть ты называешь себя косноязычным, а кто дал уста человеку, возможность говорить. Кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым, не я ли, Господь Бог? И далее сказано, Господь продолжает, Он говорит, «Итак, пойди, и я буду при устах твоих, и научу тебя, что говорить». Научу тебя, что говорить. Апостол Петр пишет, «Говорит ли кто, говори, как Слово Божие». Когда Господь научает нас говорить, это значит, Господь дает нам разумение Писания. Мы должны говорить не от себя, не от своих измышлений, а от Слова Божия. Тогда наша речь будет иметь смысл. А если человек говорит какие-то нелепицы, и они никак не подтверждаются Писанием, то это пустое. Этому не надо придавать никакого значения. Господь говорит, «Итак, пойди, и я буду при устах твоих, и научу тебя». Что тебе говорить? И апостолам Иисус Христос говорил, не думайте, что вам говорить, когда вас поведут пред царями, то есть на казнь, когда вас поведут перед всякими людьми, Дух Святой будет вкладывать слова, которыми вы будете отвечать этим людям. Моисей сказал, Господь, пошли другого, кого можешь послать? Вот это желание переложить ответственное послушание на другого, оно, в общем-то, свойственно многим людям. Когда нам предлагают какое-то тяжелое послушание, мы иногда вздрагиваем внутренне, думаем, может быть, кто-то другой сможет понести эту ношу. А если другого нету, если вот то поручение, которое тебе дано от Бога, ну, вы, наверное, сидите, в основном здесь домохозяйки собираются и думают, а какое у нас поручение от Бога? Воспитывать внуков, правнуков, оказывать влияние на детей, если еще можно на них оказывать влияние. Это великое поручение от Бога. Если не ты, то кто наставит твоих внуков, правнуков, твоих детей? Если не ты, то кто будет за них молиться? Нету другого-то. Нету. Ты один в своей семье. Один. Из тебя Бог спросит, Какое счастье в день суда сказать: «Вот я и дети мои, которых ты мне дал». Евангелие не учит нас никакому личному спасению. В Библии не говорится ни о каком личном спасении. В Библии говорится о личной ответственности человека перед Богом в день суда. А то, что мы называем спасением, это соборное восхождение к Богу. Я, мои дети. И когда Господь давал заповеди те или иные, Он говорил: «Не ты, не сын твой, не дочь твоя, не раб твой, не рабыня твоя, не осел твой, не вол твой». У нас бывают дети упрямые, как ослы, и тугодумные, как волы. Но и перед ними надо ставить заповедь Божию, как некое ограждение, за которое они бы не переступали. Это очень важно. Моисей сказал: «Господи, пошли другого». А нету другого. Если ты умрешь, кто будет записочки подавать о здравии за членов твоей семьи? А кто будет молиться за твоих покойников? Хорошо, если вы воспитаете одного верующего в семье, молитва будет продолжаться. Это значит, молитва за ваших родных и близких, она будет продолжаться. А ведь мертвый человек не может сам за себя молиться. Не может. И очень важно, уходя из этой жизни, оставить кого-то, кто будет за тебя молиться. Ну хорошо, если батюшка о тебе вспомнит. Но важно, чтобы этот кто-то был в твоей семье. А кроме тебя никого нет. Ну кто кроме тебя? Моисей сказал: «Господи, пошли другого, кого можешь послать». И читаем далее: «И возгорелся гнев Господен на Моисея». Надо сказать, что вот гнев Божий против праведных и святых, он более суров, чем гнев Божий против вот нас, таких обычных людей. Это связано с тем, что кому сколько дано, с того столько и спросится. Бог умертвил детей Аарона моментально, в огне сгорели, когда одели священнические одежды, но не все сделали правильно. Сжег Господь их огнем. Аарон умер, Моисей не вошел в землю обетованную. Бог всегда строже спрашивает со своих избранников, потому что они должны иметь незапятнанную репутацию. И с них Господь спрашивает намного строже, чем с обычных людей. Поэтому вот проявление Божьего гнева по отношению к пророкам, к избранникам, это связано с тем, что кому много открыто, стало быть очень много спрошено. Ведь он знает. Если он поступает вопреки божественному знанию, то с него будет спрошено намного жестче. «И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал», Господь говорит, «разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить вместо тебя. И вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем». Как это важно, когда есть братья, сестры, которые разделяют наши вероубеждения. И Господь говорит Моисею: «Разве у тебя нет брата? А где твой брат?» Помните, как Господь спрашивал Каина: «Где брат твой? Вот ты сейчас в храме. А где твой брат? Родной брат, двоюродный. А где сестра твоя? А почему их я не вижу здесь? Почему ты один?» Слава Богу, что у Моисея был такой брат, как Аарон, который может поддержать его, который станет пророком при устах Моисея. Это великое благословение. И когда нам кажется, что нас очень мало, когда тебе кажется, что ты только один такой верующий, не думай, нет. Есть очень много верующих людей. Большая часть святых, самых великих святых, их имена мы так и не узнаем в этой земной жизни. Потому что самые величайшие святые Божьи, они молились о том, чтобы всю славу иметь только на небесах. И ничего не иметь здесь, в этой жизни. Они скрыты от нас.